Звездные дневники Иона Тихого. Предисловие. Предлагая читателю избранные фрагменты звездных дневников Иона Тихого, издатель не станет понапрасну тратить чернила на описание достоинств этого путешественника, имя которого хорошо известно в обоих сегментах Млечного Пути. Знаменитый звездопроходец, капитан дальнего галактического плавания, охотник за метеорами и кометами, неутомимый исследователь и первооткрыватель 83 миров, доктор университетов обеих медведиц, член общества охраны малых планет и многих других обществ, кавалер орденов Млечного Пути и Туманностей, Ион Тихий сам отрекомендуется читателю в публикуемых дневниках, которые ставят его в один ряд с такими неустрашимыми деятелями прошлого, как Карл Фредерик Иероним Мюнхгаузен, Павел Маслобойников, Лемюэль Гулливер или мэтр Альков Рибас. Целиком дневники, 87 томов, инкварто с приложением, звездные словари, комплект наглядных пособий, а также карта всех путешествий обрабатываются коллективом ученых, астрогаторов и планетников и ввиду огромного объема работ выйдут в свет не скоро. Считаю, что было бы неверно держать в тайне от широкой общественности великие открытия Иона Тихого, и издатель выбрал из дневников лишь небольшую их часть и предлагает ее читателю в необработанном виде, без примечаний, сносок, комментариев и словаря космических терминов. В подготовке дневников для печати мне, в сущности, никто не помогал. Тех, что мне мешали, я не называю, так как это заняло бы слишком много места. Астрал Стерну Тарантога. Профессор звездной зоологии Фольмагаутского университета, Фольмагаут, 18, 6-й космической пульсации. Путешествие 7. Когда в понедельник 2 апреля я пролетал вблизи Бельтгейзе, метеор размером не больше фасолины пробил обшивку, выбил из строя регулятор мощности и повредил рули. Ракета потеряла управление. Я надел скафандр, выбрался наружу и попробовал исправить повреждение, но убедился, что установить запасной руль, который я предусмотрительно захватил с собой, без посторонней помощи невозможно. Конструкторы спроектировали ракету так нелепо, что один человек не мог затянуть гайку. Кто-нибудь другой должен был придерживать ключом головку болта. Сначала это меня не очень беспокоило. Я потратил несколько часов, пытаясь удержать один ключ ногами и в то же время рукой завернуть с другой стороны гайку. Но прошло уже время обеда, а мои усилия все еще ни к чему не привели. В тот момент, когда мне это почти удалось, ключ вырвался у меня из-под ноги и умчался в космическое пространство. Так что я не только ничего не исправил, но еще потерял ценный инструмент и лишь беспомощно смотрел, как он удаляется, все уменьшаясь на фоне звезд. Через некоторое время ключ вернулся по вытянутому эллипсу. Но хоть он и стал спутником ракеты, все же не приближался к ней настолько, чтобы я мог его схватить. Я вернулся в ракету и, наскоро перекусив, задумался над тем, каким образом выйти из этого дурацкого положения. Корабль тем временем летел по прямой со все увеличивающейся скоростью, ведь проклятый метеор испортил мне и регулятор мощности. Правда, на курсе не было никаких небесных тел, но не мог же этот полет вслепую продолжаться до бесконечности. Некоторое время мне удавалось сдерживать гнев. Но когда, принявшись после обеда за мытье посуды, я обнаружил, что разогревшийся от перегрузки атомный реактор погубил лучший кусок говяжьего филе, который я оставил в холодильнике на воскресенье, я на мгновение потерял душевное равновесие и, изрыгая ужаснейшие проклятия, разбил часть сервиза. Это было не очень разумно, но принесло мне некоторое облегчение. Вдобавок, выброшенная за борт говядина, вместо того, чтобы улететь в пространство, не хотела расставаться с ракетой и кружила около нее, как второй искусственный спутник, вызывая регулярные, каждые 11 минут и 4 секунды, кратковременные солнечные затмения. Чтобы успокоить нервы, я до вечера рассчитывал элементы ее движения, а также пертурбации орбиты, вызванные движением потерянного ключа. И у меня получилось, что в течение ближайших 6 миллионов лет говядина будет догонять ключ, обращаясь вокруг ракеты по круговой орбите, а потом обгонит его.

что это совсем не галлюцинация».